Глава 12. Возвращение. Первое, что я вижу после пробуждения, обнаженную спину Айрилин и тонкий солнечный луч, упавший на ее кожу сквозь приоткрытые шторы. Не удержавшись, я прикасаюсь к этому месту, ощущая тепло Магессы. Она будто этого и ждет. Потягивается, медленно поворачивается, прижимается ко мне и, не открывая глаз, тихонько кусает замочку уха. «Доброе утро», — улыбаюсь я. В груди полыхает огромный и теплый шар из переполняющих меня чувств. До сих пор не могу поверить, что Айрилин теперь со мной, а ее реакция превзошла мои самые смелые мечты. «Добрым она станет только сейчас», — томно вздыхает Айрилин и прижимается ко мне еще сильнее. «Тебе понравилось то, что было ночью?» «Еще бы! Мои губы ищут губы Магессы. И я требую продолжения». «Требуешь?» «Как правитель королевства». Она смеется, и мы сплетаемся меж собой в приступе страсти и нежности. Через колокол с небольшим, когда наваждение отступает, мы все еще лежим на кровати совершенно обнаженными. Наконец Магесса встает и подходит к большому в человеческий рост зеркалу, стоящему в углу комнаты. Она критично разглядывает себя, периодически бросая через отражение на меня задумчивые взгляды. Елайский пепел. Могу ее понять. Мне и самому в первые мгновения близости было не по себе. Я не был уверен, что Изабель позволила бы мне отдать Айрилин свое освободившееся тело, даже зная, что ее душа погибнет. Точнее, она послала бы меня к Крашу, заикнись я о подобном. Я отобрал ее право на погребение, перечеркнул все традиции нашего народа и, самое главное, поступил так, как не должен поступать друг. Я использовал тело давней подруги для того, чтобы спасти другую женщину, несмотря на то, что Изи была бы против. И это волновало меня куда сильнее, чем тот факт, что я переспал с одной женщиной или другой. Просто пока кровь кипела после всех событий, пока разум застилали эмоции, я не мог думать о моральной стороне своего поступка. Или даже лучше сказать, не хотел. Но сейчас, глядя на рассматривающую себя Айрилин, противоречивые мысли сами собой всплывают в уме. Но какой еще у меня имелся выбор? Проклятье, да никакого! Конечно, я поступил правильно. Изабель спасти было уже нельзя, а вернуть Айрилин я еще мог. «Или просто ты так наказал Златовласку?» Проносится в голове едва слышный шепот, и я хмурюсь. «Елайская гниль! Кажется, я все-таки схожу с ума!» Айрилин, впрочем, воспринимает мой взгляд слегка иначе. «Тебе больше нравятся блондинки?» «Я... нет, не особо». «Тем лучше», — кивает Магесса. «Потому что я блондинок недолюбливаю и ходить так не собираюсь». Она проводит рукой по волосам, и по ходу движения они меняют свой цвет на истинно-черный, становясь такими же, какими были у настоящего тела Айрилин. Я удивленно хмыкаю. «Эффектно». Женщина продолжает изучать свое новое лицо. «Я рада вернуться в мир живых, Хэл. Но неужели ты не мог подобрать тело с двумя глазами? Кто была эта девушка? Кажется, я ее видела в Академии Верлиона. Святые предки, так и есть, я узнаю ее лицо! Это же наследная графиня Канти, храж тебя забери!» «Да, это она». «Так, так, так». Айрилин щурится в зеркало, проводит рукой по полной груди, поворачивается, изучая бедра и ничуть не стесняясь ноготы. То, как она двигается, ее мимика и жесты отличаются от Изи. Даже спину она держит иначе. Тело у нее не чета моему прошлому, конечно, но очень даже ничего. Мне нравится, как и тебе, надо полагать. Кем она была для тебя? Другом. И поэтому ты отобрал ее тело? Или она сама его тебе отдала? Я качаю головой, поражаясь ее странным вопросом, но все же отвечаю. Ее душа умерла, Айрилин. Растворилась в темном колдовстве императора. Ты серьезно? То, что Айтер гнида, я поняла в тот момент, когда он убил меня, магистра Ордена Света. Ту, что беспрекословно выполняла его приказы и, как дура, соответствовала идеалам империи. Но тьма? Он же ненавидел темных. И ты хочешь сказать, что теперь император сам практикует подобное? Айрилин, я встаю, подхожу к ней и обнимаю. Я даже не представляю, с чего начать. Но думаю, что должен рассказать тебе все, что узнал за последнюю пару лет, и все, что случилось после... Я запинаюсь. «После моей смерти, хочешь сказать?» — холодно произносит она. «Да». «Расскажи», — требует Магесса, и я начинаю говорить. Рассказываю о себе, о том, как во мне пробудилась тьма и что случилось в Верлионе на самом деле, о том, как и почему стал новым владыкой Елайского королевства и что сделал для того, чтобы изменить это государство. Об исходе, расколе, Ирандере и империи, о творениях, камнях Ирленкарса и Нарай и истинной магии, о Заалторе и всем, что только узнал за последние 2 года. О перемирии с империей, об Этерниуме, порталах и тварях, об урочищах, дженгерах и северянах, беглых колдунах империи, вероломстве Айтера и нарушенных им договоренностях, многоножке и отряде Нормана. Она слушает внимательно, не перебивая, и когда я заканчиваю, время переваливает за полдень. Мы одеваемся и перемещаемся в другую комнату моих покоев, столовую, где на столе стоит нетронутый нами вчерашний ужин. Перекусывая, я проверяю связь с мастерами и генералами, с Беренгаром, втайне надеясь, что старик не подглядывал за нами ночью. С него станется. Убедившись, что все живы, никаких проблем за время моего отсутствия не случилось, а приказы выполняются, я решаю, что могу посвятить Айрилен еще какое-то время. Скажу прямо, Хэл, если бы я не видела, что происходило у Айшадзул, не видела, на что ты способен, не оказалась сейчас здесь в новом теле и не замечала бы тление идеалов Империи, будучи ее магистром, я бы тебе не поверила. Я понимаю. Если честно, в некоторые моменты мне до сих пор кажется, что все это... Она обводит столовую рукой. Просто морок. Иллюзия моего разума, попавшего в ловушку воображения. Ее взгляд на миг стекленеет, а затем останавливается на моей перчатке. Это артефакт Рандера? Хранитель душ? Не совсем, улыбаюсь я. Приходится более подробно рассказать Айрилен о частице Арканума и том, что она может делать. «Значит, я была внутри этой перчатки?» «Да». «Ты хоть знаешь, что в ней, Хэл? Знаешь, как работает этот артефакт? Из чего состоит?» «В общих чертах». Она молчит, пристально глядя на меня, а затем произносит. «Знаю, что не могу ничего тебе советовать, но, думаю, от нее стоит избавиться». Я горько смеюсь. «Боюсь, сделать это можно, только отрубив руку». А тогда я буду немощен и вряд ли смогу справиться с целым королевством, учитывая, какие возможности частица Арканума мне дает. Поверь, Айрилен, я знаю, что это за вещь. Знаю, на что способна, и знаю, что она опасна. Но у меня не было выбора, кроме как одеть ее. Либо так, либо умереть. Там, внутри... Айрилен качает головой. Это хуже, чем смерть, Хэл. Хуже во 100 крат. Я знаю. Да не храша, ты не знаешь! Выкрикивает Магесса и отшвыривает бокал с вином. «Не знаешь! Ты не чувствовал, как твою душу рвут словно крючьями сотни, тысячи, десятки тысяч таких же несчастных, живущих там век за веком и потерявших собственное «я». Они... Это огромное хранилище душ, Хэл. Я была среди них, они звали меня куда-то, звали с собой, предлагали такое, от чего волосы на голове встали бы дыбом, имейся они у меня в тот момент». Я слышала разговоры древних, видела бойни, учиненные нашими предками, ощущала на своих руках кровь, убивала и была убита десятки тысяч раз. Это сложно передать словами, Хэл, но я запомнила все это. Не так ярко, чтобы сойти с ума здесь и сейчас, но достаточно для того, чтобы знать. Возвращаться в подобное место я не хочу. Если таковаться на бессмертие, если ситуация повторится, оставь меня мертвой и не заточай в это... «Прости, Айрилен», — смотрю ей в глаза. «Мне нужно было достать тебя раньше. Я искал способ, но вышло только сейчас». «Я видела и слышала тебя», — словно не заметив моих слов, продолжает Магесса. «Иногда. Твой голос будто бы прорывался сквозь толщу воды. Отдельные фразы, приказы, даже эмоции. Я чувствовала то, что чувствовал ты, Хэл, но ты исчезал так быстро». А потом снова наваливался шум, вибрации, движение, ужас. Лишь однажды я ощутила, что ты близко. Позвала тебя и услышала ответ, но подумала, что это иллюзия. Трудно, знаешь ли, осознавать происходящее, даже не понимая, где находишься. и периодически забывая, кто ты есть на самом деле. Но теперь-то ты здесь, Айрилен. Я встаю из-за стола и подхожу к ней. Беру за руку. И ты — это ты. Да, это правда. Она тянется ко мне, целует и улыбается. Извини за хандру, я просто еще не до конца пришла в себя. На самом деле я благодарна тебе. Проклятие, да конечно благодарна! Ты вытащил меня с того света. Хоть я и погибла, вступившись за тебя, хоть я об этом и не просила, но ты не дал мне умереть, а жизнь... Я ее очень люблю, чтобы просто так отказываться. Так что спасибо. Пожалуйста, но... Нет нужды повторять. Ты прекрасно благодарила меня всю ночь. Ой! Она мастерски бьет меня под ребра. Не обольщайся. Это всего лишь способ сбросить напряжение. О, и как я сразу не понял. Я радуюсь, что мне удалось отвлечь Айрилен от гнетущих воспоминаний. Учитывая, какие ужасы и потрясения я сам испытал, погрузившись в энергию перчатки, страшно представить, через что прошла моя Магесса. Моя Магесса. Ха. А звучит весьма приятно. Ты очень сильный маг, Хэл. Отпив вина, произносит Айрилен. Как и та, чье тело ты мне отдал. Я чувствую, сколько энергии внутри, и вижу, как изменился мой источник. Я все та же, но кажется, что теперь я способна на большее. На гораздо большее, и меня это пугает. Вдруг теперь я не просто я, а еще что-то, что ты выдернул из своего артефакта. Ты стала сильнее, это так. Я не знал, как подступиться к этой теме, так что теперь оказался застигнут врасплох и решил, что лучше выложить все как есть. Но насчет остального ты заблуждаешься. Ты теперь такая же, как я. Точнее, можешь такой стать. Какой? Серый. За все время я не нашел слова лучше. У тебя осталась твоя магия, и она будет такой же, как раньше, но... Мне пришлось насытить энергокаркас этого тела силой эфирного камня, чтобы оно вместило твою душу, ну и... Я сделал это с запасом. Теперь у твоего источника такой объем неиспользованной, дикой энергии, что его можно... Точнее, нужно обуздать, чтобы чего не вышло. Чего, например? Спонтанных выплесков, например. Или внутреннего конфликта, когда свет попытается пожрать эфирную магию, или наоборот, что-то в этом роде. Значит, у меня нет выбора? Боюсь, что так. Она задумчиво кивает, а я жду реакции. Даже не знаю, как Магесса отнесется к рассказанному мной и к тому, что в ней теперь есть и темная сторона магии. Однако, к моему удивлению, поразмыслив, она кивает. Хорошо. Думаю, в текущих обстоятельствах это разумное решение. Я слегка удивлен тому, как спокойно и быстро она приняла новую реальность. Но, с другой стороны... Айрилен всегда хорошо просчитывала ситуацию и принимала взвешенные решения, так что истерик от нее я не ждал. Какое-то время мы молчим, думая каждый о своем. Ты сказала, что замечала тление идеалов Империи, будучи магистром. Да. Что ты имела в виду? Ох, Хэл! Она усмехается. Ты вроде ведь уже правитель целого королевства, но вопросы все еще задаешь детские... Ну, конечно, в Империи все не так чисто, как трубят герольды на площадях. Ты ведь и сам сталкивался с этим. Я это понимаю. Но ты ведь говорила о чем-то конкретном. Начало экспериментов с эфирным камнем. Вот о чем я говорила. Все это началось за пару лет до нашей встречи в Академии, и о проекте знали немногие. Этерниум, как ты его называешь, применяли на тех магах, которые нарушали законы королевства. Им обещали помилование и пичкали эссенциями, вытяжками и зельями. И? И поверь, то, во что превращались эти люди, лучше было не видеть. Разлагающиеся трупы, умеющие вызывать заклинания невероятной силы, но совершенно бесконтрольные и сумасшедшие. Некоторые из тех магистров и демиургов, которых привлекли к этому проекту, отговаривали Айтера от продолжения исследований, но он был непреклонен. А потом решил проверить свои эксперименты на тех, в ком был темный дар. На черном отряде? Да. И вот тогда исследования пошли в гору. Я не знаю подробностей. Не участвовала в этом. И кое-что слышала только от брата. Она хмурится, вспоминая Эрика. Но уже тогда у некоторых магов в головы закралась мысль о том, что Айтер не такой уж чистенький, каким хочет казаться. А теперь, после твоего рассказа, это мнение лишь подтверждается. Она сверкает глазами и разбивает о стену еще один бокал. «Проклятый ублюдок! Он убил меня! Осудил, убил и даже слушать не стал!» Учитывая то, до чего довели его эксперименты, ментализм высочайшего класса и тех тварей, в которых он теперь превращает своих магов и которых послал убить меня, я качаю головой. Не уверен, что он вообще светлый. Его ж наверняка никто никогда не проверял. «Нет, ну ты подожди. Ты сказал тварей, которых он послал убить тебя? Когда это случилось?» «Вчера», — хмурюсь я. Последнюю часть истории о том, что случилось после моего возвращения от Туманных гор и встречи с Норманом, я Айрилен не рассказывал. Однако ее цепкий ум быстро выхватил нужные слова. «Вчера?» Вздохнув, я рассказываю последнюю часть своей истории. О том, как император нарушил наши договоренности, отправил ко мне отряд измененных магией до неузнаваемости убийц, как я, не подозревая о его участии, отправился по их следу, оказался в империи и убил всех, кого там обнаружил, включая наследного принца. А также говорю о том, что война с империей уже началась, и войска перемещаются по приграничью, готовые вот-вот вступить в сражение. «Да уж». Магесса окидывает меня странным взглядом, в котором читается сомнение и уважение. «Ты умеешь удивить, Хэл. Честно говоря, я даже не знаю, как на все это реагировать». «Надеюсь, что веришь в мои слова». «Верю, но звучат они от этого не менее безумно», — фыркает Айрилен. «Хотя после всего, что со мной произошло, после этого...» Она указывает на свое новое лицо и проводит рукой по телу. «Не думаю, что меня что-то слишком сильно удивит». Услышав ее слова, я расслабленно улыбаюсь. «Это именно то, чего я ждал. То, ради чего вернул магистра Старвинг. И пусть мне слегка стыдно от того, что я незаметно проверяю честность ее слова усиленным и доработанным символом Локх, способным отслеживать ложь магов, допускать ошибок, как раньше, не собираюсь. И храж всех забери, я счастлив, что Айрилен верит мне. Не требует доказательств, не обвиняет во всех грехах, как это делает Тормунд и мой брат, как делала Изабель. Я уже отвык, что кто-то, рожденный в Империи, может просто верить мне на слово. Я, наконец, расслабляюсь, только сейчас осознавая, как был напряжен все это время, будто ожидая подвоха. Сердце затапливает теплое чувство. Я так рад, что с Айрилен все в порядке, что я вернул ее». «И что теперь?» — спрашивает она, вставая из-за стола и подходя к окну. «Ты намерен воевать?» «Да», — твердо отвечаю я. «Я не хотел этого, но, как оказалось, лишь моего желания мало. Чтобы случился мир, придется пройти через войну». «Слова истинного правителя», — усмехается моя магесса. «Сам поведешь войско?» «В какой-то момент, но в ближайшие дни у меня много дел здесь, в столице». «Что ж». Соблазнительно улыбнувшись, магесса подходит ко мне, берет за руку, выводит из столовой и направляется к спальне. «Значит, у нас будет еще немного спокойного времени. Предлагаю не тратить его попусту».